Глава 32. Ирина. Максим уходит разбираться с моей съемной квартирой. Я же быстро осматриваю квартиру, кормлю сына и понимаю, что не могу здесь оставаться. Хорошо, что на сегодня есть несколько заказов, поэтому я толкаю впереди себя коляску и спешу спуститься на лифте на первый этаж. На улице необычайно свежо, и в это же время солнечно. Прекрасный день, чтобы выбраться куда-то всей семьей. В парк, на берег реки или за город на пикник. Я поднимаю голову вверх и взглядом ищу окна квартиры, в которой прожила полгода. Наверное, лучше бы в моей жизни не появлялся ни один из мужчин. Так хочется отбросить в сторону все эти метания, волнения, боязнь очередного разочарования, просто отправить все к черту, смотаться в деревню или же к маме в гости. В последний раз мы виделись с ней на Рождество. Я тогда решила сделать ей сюрприз, купила билеты на самолет и прилетела с кучей подарков. При мыслях о матери сердце в груди сжимается от тоски. Она так много лет работает за границей, что я уже и не помню, было ли когда-то по-другому, зато точно знаю, что не хочу, чтобы мои дети росли отдельно от меня. Я оттягиваю возвращение в квартиру Чернова, насколько смогу. Гуляю по двору, подолгу брожу в детском отделе магазина, выбирая Тимура одежду и погремушки. А когда и второй термос с детской смесью пустеет, выбора не остается. Мне удалось проветрить мысли, понять, что с Черновым на данном этапе я хочу не больше, чем дружеских отношений. Все же время, проведенное врозь, сделало свое дело. Любовь, которую я чувствовала все это время, угасла, оставляя за собой лишь воспоминания. Или же это была не любовь? Скорее, страх остаться одной без мужчины, плюс беременность и то, что такой парень, как он, обратил на меня внимание. Когда я вхожу в квартиру, в нос сразу же проникает сигаретный дым, я морщусь. «Макс, не мог бы ты не курить, здесь ребенок?» «Прости, зай, сейчас все проветрю». Он вскакивает с дивана и открывает окно, а меня передергивает от этого его «зай». Я внимательно смотрю на мужчину, который был мне так дорог, которого любила, страдала, от которого родила сына, и единственное, что чувствую сейчас, — пустота. Едкая, с привкусом горечи и разочарования. «Квартиру убрали, так что можешь не волноваться». Идет ко мне и заглядывает в коляску. «На меня похож», — произносит он с гордостью. «Может, сходим куда-нибудь поужинаем?» «Нет, я устала. Можно заказать доставку на дом?» «Ну, не будь же такой скучной». «Нужно развеяться. Чего сидеть в четырех стенах? Погода тем более такая классная. Если хочешь, иди. А мне нужно сына покормить и кое-что еще сделать». «Ты не против, если я сам пойду?» «Нет, все нормально». «Ладно. Тебе что-нибудь привезти?» «Я подумаю и напишу тебе». Максим снимает на ходу домашнюю одежду, обнажая кубики пресса и татуировку на спине. Такой же красивый, как и раньше, вот только не тянет меня к нему. Словно мы друг другу чужие люди. Хотя это и не удивительно, его не было, черт знает сколько, я уже успела отвыкнуть от него. Все это время у меня в голове был его образ, и стоит быть с собой честной, любила я тоже этот образ. Образ красивого, шикарного, интересного и щедрого мужчины, о котором мечтает каждая женщина. Но вот сейчас я почему-то начинаю замечать все его недостатки. Снял одежду и бросил на пол. Сам же пошел в душ. Никакого чувства вины, волнения, вопросов о том, как я прожила эти месяцы, как прошли роды. Он эгоист, самый настоящий. И с этим человеком я собиралась связать свою жизнь. Господи, почему ты не открыл мне глаза раньше? Нет, я ни о чем сейчас не жалею. Не было бы Макса, не было бы и Тимура. Но вот моя наивность меня сейчас раздражает, безумно. Вдруг вспомнился Дмитриев. Заботливый, молчаливый. И пусть мы с ним мало разговаривали, пусть не нашли никаких общих тем, но даже в молчании с ним было так уютно. От него веет силой, решительностью и мужественностью. Таким и должен быть мужчина, а не тусовщик, который забывает о тебе, стоит отойти на несколько метров. Я неуютно чувствую себя в чужой квартире, быстро кормлю и укладываю спать Тимура, а сама иду в ванную комнату. Умываю лицо под холодной водой и внимательно изучаю свое отражение в зеркале. Осунувшаяся, с нездоровым блеском в глазах, бледная. Мой взгляд падает на корзину для белья. И я хмыкаю, замечая на ней женскую заколку для волос с камешком, который переливается на свету. Медленно подхожу к корзине. Несколько мгновений просто смотрю на находку, а потом все же беру ее в руки. С интересом верчу перед глазами, а потом с какой-то одержимостью осматриваю всю квартиру на предмет присутствия в ней другой женщины. Не знаю, чего хочу добиться этим, что и кому доказать, но несколько темных волосков на белоснежной ванне, блеск для губ в прихожей и шарфик на вешалке вызывают во мне волну возмущения. Искал меня, значит, волновался. Вижу я, как искал, а в промежутках между поисками таскал к себе каких-то баб. Наверное, притупить горечь утраты. Я завожусь. Меня захлестывает обида. Вспоминаю наши свидания, проведенное время, то, как мы жили вместе, не вылезали из постели, наслаждались друг другом, и сердце сжимается от боли. Потому что никакой любви не то, что нет, ее даже не было. Все лишь иллюзия, то, что я хотела видеть сама. Столько лет, а я все еще глупышка, которой так легко запылить глаза. Я решаю, что поговорю с Максом, как только он вернется. Ненавижу неизвестность и хочу с этим покончить, сейчас же. Мы либо все обсудим и останемся кем-то вроде друзей, либо навсегда разойдемся разными дорогами, несмотря на то, что у нас есть общий ребенок. Единственное, за что я не волнуюсь, это что он захочет отобрать у меня опеку над Тимуром, потому что, судя по всему, ему вообще было плевать на то, что с нами случилось и куда мы внезапно делись. Лучше бы мы с Черновым не встречались. Пусть бы и дальше его внезапное исчезновение оставалось для меня загадкой. Не зря ведь судьба развела нас в разные стороны. Я не могу найти себе места. Нервно измеряю шагами комнату и смотрю на часы. За окном уже темно, меня даже клонит на сон, а Максима все нет. В конце концов, усталость дает о себе знать, и я решаю прилечь на несколько минут, но сама не замечаю, как засыпаю. Просыпаюсь от громкого стука и не сразу понимаю, где нахожусь. Чужая постель, незнакомые стены на мгновение заставляют меня напрячься, а топот ног схватиться за телефон, чтобы в случае чего позвонить в полицию, но быстро вспоминаю вчерашний день и расслабляюсь. Понимаю, что ночь не самое лучшее время для разговора, поэтому решаю притвориться спящей. Прислушиваюсь к шуму в квартире. Максим что-то напевает, совершенно не заботясь о том, что может разбудить спящего ребенка. Он пьян, понимаю я. Ненавижу это его состояние. Невозможно уложить спать, как и отобрать бутылку и забрать его домой. Хорошо, что пришел в 3 ночи, а не в обед. Я напрягаюсь, когда он входит в спальню. Слышу шуршание одежды, под его весом прогибается кровать. Он забирается ко мне под одеяло, и я резко отстраняюсь, ложась на самый краешек. Ощущение, словно мы чужие друг другу люди. Нет между нами того притяжения, что было раньше. Что это вообще было? Минутное помешательство? Отчаяние? «Зайка, как же я по тебе соскучился, иди ко мне». Его руки касаются моей кожи, а лицо обдает горячим дыханием. Я чувствую, как от него несет алкоголем, и кривлюсь. «Макс, ты пьяный, отстань от меня». «Ирусь, ну ты чего? Разве не хочешь меня? Мы так долго не виделись, я так скучал». «Нет, Максим, я не хочу тебя, и будь добр, не дыши на меня». «А еще говори тише, ребенок спит, между прочим, твой ребенок». С раздражением произношу я, повернувшись к нему лицом и разглядывая взъерошенного мужчину в тусклом свете бра. «Не понял», — протягивает он, хмурясь. «У тебя что, кто-то есть? Тут сосед?» «Решила наставить мне рога, пока я был в рейсе, и думала, что я ни о чем не узнаю?» «Во-первых, дорогой мой, завожусь я не на шутку. Чтобы наставить кому-то рога, нужно быть с ним в отношениях. А от тебя я не услышала ни одного слова об этом, даже когда я сообщила тебе о беременности. А во-вторых, чья бы корова мычала? Я нашла у тебя в квартире женские вещи. Да ты даже не искал меня. А со мной, между прочим, могло произойти все, что угодно. И твой сын мог остаться сиротой. Меня пробирает озноб от осознания того, что это чистая правда». Я могла умереть, и неизвестно, что стало бы с моим малышом. «Ну, с тобой ведь ничего не произошло. Так чего завелась-то?» Равнодушно пожимает плечами. «Давай лучше вспомним, как нам раньше было хорошо вдвоем. Ты такая красивая, Ира». Он тянется ко мне, пытается поцеловать, но я уклоняюсь от его губ. «Перестань». Отталкиваю его от себя. Максим смотрит на меня со странным блеском в глазах, потом усмехается. «Хорошо, что я не женился на тебе. Ты до ужаса скучная и правильная». Едко произносит он, и все внутри меня холодеет от этих слов. «Что ты сказал?» Мой голос звучит хрипло и недоверчиво. «Еще и залетела, небось, специально». Зло скалится Макс. «Что, провинциалочка, увидела перспективного парня с жильем и деньгами и решила навсегда укрепиться в городе? Если ты не заметил, Чернов, то за все эти месяцы, что я носила нашего с тобой ребенка, и после родов я ни копейки у тебя не попросила. Я самостоятельная и тоже далеко не бедная, чтобы ты знал, поэтому пошел ты». Я резко откидываю в сторону одеяло и почти что спрыгиваю с кровати. Зря пришла сюда. Надеялась на нормальные разговоры и объяснения, а мой бывший оказался полным козлом, что и стоило доказать. «Сама иди, к соседу вон своему, например, он же слюни на тебя пускает. Только в этот раз не будь так глупа и уточни сначала, вы встречаетесь или просто проводите хорошо время в отпуске. А то ты девочка наивная, можешь все перепутать и неправильно понять. Подумаешь, замуж он тебя берет». Я делаю вид, что не слышу его, хотя на душе до безумия обидно. Я ведь считала его нормальным человеком раньше. Нам ведь и в самом деле было хорошо и до того, как мы встретились в реальной жизни и после. Что с ним произошло за эти месяцы? Я беру на руки Тимура, даже не смотрю в сторону Чернова. Хватаю свою сумочку и выхожу из квартиры прямо в пижаме и тапочках. Слезы душат. Сдерживаюсь с трудом, чтобы не разреветься. Не думала, что всего несколькими словами можно сделать настолько больно. Теперь я уже и не уверена, что моему ребенку нужен такой отец. Я захожу в лифт, и рука на автомате зависает совсем не над кнопкой с цифрой 6. Делаю глубокий вдох. Желание поддаться своей слабости велико, ведь где-то так уютно и хорошо. Там можно быть слабой девочкой, можно почувствовать тепло и успокоение. Я сглатываю подступивший к горлу ком и все же жму на свой этаж. Лифт спускается мучительно долго, в висках стучит, чувствую себя такой уставшей и измученной. Вдруг решаю, что уеду. Завтра же. С самого утра соберу свои вещи и на месяц уеду. В районе тоже есть хороший педиатр, на один прием можно и к нему заглянуть. Ничего не случится. Зато я буду далеко от этого всего. Рядом с родным мне человеком. Когда открываются створки лифта, я почему-то подсознательно жду, что Дмитриев может оказаться рядом с моей квартирой. Но это утопия, потому что в такое время нормальные люди давно спят. А еще после того, как я ушла к Максиму, он вряд ли придет ко мне, чтобы узнать, как у меня и Тимура дела. Я застываю перед входной дверью своей квартиры. В тонкой пижаме прохладно, но эта прохлада отрезвляет. Хорошо, что я все выплакала раньше, еще до того, как Чернов показал свое настоящее лицо. Иначе сейчас это было бы для меня настоящим ударом. Я нахожу в сумке ключи, захожу в квартиру и щелкаю выключателем. Паркет вздулся, на стенах и потолке уродливые разводы. В комнате чувствуется влажность, поэтому я включаю кондиционер на тепло. Достаю из шкафа теплое одеяло и делаю из него матрасик для сына. Перестилаю постельное, придвигаю кроватку ближе и непрерывно смотрю на спящего Тимура. Вид маленького родного личика придает мне спокойствие, уверенность и понимание, что мужчины не стоят моих слез, потому что главный мой мужчина сейчас прямо передо мной, и нам еще столько предстоит пройти вместе в будущем. Я засыпаю на рассвете, просыпаюсь, чтобы покормить сына, и несколько минут просто лежу и пялюсь в потолок. Решаю, что пора уезжать, поэтому быстро привожу себя в порядок, бегаю по квартире, собирая нужные вещи для себя и сына на несколько дней, а потом застываю на месте, когда слышу звонок в дверь. Я не хочу никого видеть, но незваный гость настойчив. К трели звонка добавляется громкий стук и крики. Я боюсь, что это может испугать Тимура, поэтому спешу отправить Максима туда, откуда он появился. «Я не хочу тебя видеть, уходи!» Мой голос звучит твердо и безразлично. Я даже немного горжусь собой. «Ира, открой, нам нужно поговорить», — кричит в ответ. «Мы вчера с тобой прекрасно поговорили обо всем. Больше нам разговаривать не о чем, убирайся». «Ирочка, я слегка перебрал с выпивкой, не контролировал себя». «Я очень рада, что ты не контролировал себя, и я смогла узнать много нового о себе». «Ир», — обреченно, на выдохе. Чернов затихает по ту сторону двери, во мне же кипит негодование. После всего еще и явился ко мне с самого утра. Странно, что вообще очухался после такого состояния, в котором был всего несколько часов назад. «Слушай, нам действительно нужно поговорить. На этот раз серьезно. У нас есть сын, и этого не изменить. Я очень признательна тебе, что ты хотя бы иногда вспоминаешь о сыне. Уходи, Максим, не хочу тебя видеть». Упираюсь лбом в холодную стальную дверь и чувствую, как становится тяжело дышать. «Как же мне надоело это все!» Внезапно я слышу, как проворачивается в замке ключ и отскакиваю от двери. «Какого черта?» На пороге появляется помятый Максим с красными глазами и виноватым видом. Взгляд падает на ключи в его руках. Совсем забыла, что дала ему вчера запасные. «Чего тебе?» Вздыхаю обреченно, сдерживая свой гнев изнутри. Но Максим умел быть упертым, от него просто так не отделаешься, если он что-то задумал. Мужчина закрывает за собой дверь, делает шаг в мою сторону, но я останавливаю его, выставив перед собой ладонь. «У тебя есть ровно 3 минуты». Предупреждаю его, стараясь выглядеть уверенно. «Слушай, Ир, прости за то, что наговорил тебе, просто я как бы немного в шоке от происходящего». «От чего именно?» — строго спрашиваю я. «От того, что у меня есть ребенок. Так случается, если не предохраняться. Учти это на будущее». «Брось, не делай из себя стерву, тебе не идет. А ты не делай из себя мученика и говори по делу. 2 минуты осталось. Слушай, давай по-честному, потому что я не хочу, чтобы мы были врагами, и не хочу, чтобы ты считала, что я какой-то урод». Я лишь хмыкаю на его слова. «Ты красивая и хорошая девушка, но я не готов ни к женитьбе, ни к детям. Мне всего 30. Я минимум 5 лет еще не собирался обзаводиться семьей. И тут ты преподносишь мне в рейсе такой сюрприз. Нет, я не собираюсь снимать с себя ответственность. Я буду поддерживать вас финансово, буду забирать Тимура по выходным, когда надо, на футбол водить. Но это максимум, на который я способен. Я всего-то хотел найти девушку, чтобы провести с ней хорошо отпуск. И уж точно не планировал ни серьезных отношений, ни детей. Да в моей квартире все еще воняет какашками, а вы пробыли там всего 30 минут. Это все? Я умело скрываю разочарование и горечь. Всего лишь девушка для отпуска. Вот, значит, как. Возможно, все они, моряки, такие вот. Несерьезные, падки к гулянкам, веселью и отношениям без обязательств. А что, очень даже удобно. Мне не нужна твоя поддержка, но препятствовать общению с сыном не буду. У тебя есть мой номер на случай, если ты все же решишь поинтересоваться им. Ир, не стоит так преувеличивать. Тяжело вздыхает он, прислоняясь спиной к стене. Я говорю лишь то, что вижу. Когда ты пришел с рейса, Максим, только честно. Чернов отводит взгляд в сторону, мнется, подтверждая мое предположение. Ну, 3 недели назад. Ты хоть искал меня, нас, волновался? Или приехал, открыл дверь, не обнаружил никого и обрадовался, что проблема сама собой рассосалась? Конечно, я волновался. Вдруг срывается с мужчины напускное спокойствие. Он зло стреляет взглядом в мою сторону. «Не делай из меня монстра. Я приехал и хотел с тобой поговорить, решить, как поступить дальше, испугался за тебя, когда понял, что в квартире не осталось даже твоих вещей. Правда, сначала подумал, что ты нашла жилье и съехала, но вот после того, как узнал, что твой цветочный уже больше 2 месяцев не работает, и в самом деле решил, что с тобой что-то случилось». «Твое время закончилось. Я рада, что ты показал свое истинное лицо, иначе я бы и дальше летала в облаках». «Какое еще лицо, Ира? Я хоть раз говорил, что люблю тебя? Что у нас какие-то серьезные отношения?» «Но ты познакомил меня со своими родителями?» Произношу едва слышно. «Они приехали без предупреждения. Что я должен был сделать? Вытолкать тебя в окно?» Я молчу. Чувствую себя глупо. А еще понимаю, что больше не верю ни в какую любовь. Ее не существует. Больше я в жизни не поведусь на это. Спасибо, что заглянул. Мой номер у тебя есть. Я собираюсь какое-то время провести за городом, а теперь прости, но мне нужно продолжать сборы. Я открываю перед Черновым дверь, но взгляда избегаю. Щеки горят при воспоминании о том, как я говорила, что люблю его. А еще эти дурацкие сообщения. До встречи, Максим, и удачи. Я не жду его ответа. Дрожащими руками закрываю дверь на замок, выдыхаю и прикрываю глаза, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами и окончательно понять, что нас просто не было никогда.